Глава 10. Слайсер. Сандра. «Нет!» — вскрикнула я, заслоняя Корди с собой. Но пушистый шарик не собирался оставаться на месте. Я не успела моргнуть, как он стал невидимой плотной субстанцией и сиганул прямо на мою голову. Прическа сразу добавила в объеме, а все волоски на теле резко наэлектризовались. «Тише, госпожа, только не двигайтесь!» Глухо, но очень решительно произнес Эдвин. Он и не думал тушить огненный шар на ладони. Стоял и прицеливался для более точного удара. «Эдвин, если ты спалишь мои волосы, я тебя кастрирую», — выпалила я с ужасом, ощущая притаившуюся на голове субстанцию. «Я аккуратно, госпожа», — не сдавался мой ученик. «Его нужно срочно обезвредить, это же слайсер». «Кто?» — переспросила я, медленно пятясь к двери. Паникующий разум подкинул лишь одну идею, как избавиться от невидимого паразита на своей макушке. Это сунуть голову в емкость с водой. Не хочет захлебнуться, отцепится. Здесь есть сад, значит, могут быть бочки? «Слайсер», — терпеливо повторил Эдвин. «Коварная сущность из глубинных болот». «От коварной сущности и слышу», — раздалось в ответ над моим ухом. «Корди, немедленно слезь с меня», — сурово потребовала я. Звучит немного двусмысленно, но я пас. Включил вредность пушистый. «Что ты делаешь?» — дернулась я, чувствуя, как меховые лапки принялись мягко массировать мой затылок. «Расслабляю, конечно», — последовал ответ. «Ты же в стрессе, а помогать тебе моя главная обязанность». «Не слушайте его, госпожа», — мотнул головой Эдвин. «Этот хитрый сгусток может залезть в вашу голову». «Что?» — испугалась я, на всякий случай прикрывая уши руками. «Ты в своем уме, мелкий?» — возмутился Корди. «Не собираюсь я в ее голову проникать. Я слайсер, а не шуронская нежить». «Я выразился фигурально», — пояснил мой ученик. «Госпожа, он легко читает мысли и может вами манипулировать. Он слишком опасен». «Эдвин, погаси свой шарик», — твердо заявила я. «Корди, вернись на кресло. Немедленно», — рявкнула я на обоих. Интересно, как бы отреагировала на всю эту дичь настоящая Кассандра? Наверняка не стала бы пугаться и мямлить. «Да, госпожа», — сдался мой ученик. Судя по хмурому лицу, он был категорически со мной не согласен, но спорить дальше не посмел. «Корди», — прикрикнула я на субстанцию в своих волосах. «Мне и тут хорошо», — парировал этот вредный сгусток. «Ладно, сам напросился», — пригрозила я и метнулась к выходу. Распахнув дверь, увидела прекрасный сад. Некоторые деревья были уже с плодами, но большинство изумительно красиво цвели большими белыми и красными цветами. А чуть поодаль обнаружила то, что искала. Небольшую бочку для сбора дождевой воды, примостившуюся возле аккуратного сарая из светлого дерева. «Нет-нет-нет, Сашуля, не надо!» — заверещал невидимый пушистик на моей голове. Я же внутри возликовала. «Ага, значит, его таки проняло!» Подлетев к бочке, я решительно сунула голову в воду. Чуть не вскрикнула. Вода оказалась неожиданно холодной и кольнула кожу ледяными иголками. «Ты ненормальная!» — сокрушенно выдохнули мне на ухо, после чего мокрый упругий шарик плюхнулся на траву и вышел из режима невидимости. Мало того, он сменил цвет. «Ты стал синим», — растерянно пробормотала я. «А каким еще я должен был стать в растворе сульфата тритония?» — возмущенно заявил он, отряхиваясь, как баллонка после купания. «Это не простая жидкость, а удобрение для плодовых деревьев. Говорил же тебе, не надо». «Ой», и я попыталась рассмотреть свои пряди. «Твою ж балетную тапочку, они стали васильковыми. Возможно, лоб тоже». «Это смывается?» Я с надеждой посмотрела на подошедшего Эдвина. Парень молча открывал рот и смотрел на меня ошалевшим взглядом. Он не успел ничего ответить. Синий шарик резво упрыгал в кусты, и тут же до меня донесся удивленный мужской возглас. «Касси?» «А?» Я обернулась и попыталась улыбнуться идущему к нам блондину. «Привет, Сайрус». «Ты в порядке?» — Подойдя, он ошарашенно уставился на мою голову. «Да, проводила эксперимент по окраске волос, но получилось неудачно. Я это исправлю, не волнуйся». Как можно беззаботнее заверила я его. «Ясно», — отозвался блондин и кинул ревнивый взгляд на Эдвина. «А ты кто такой?»